Глава вторая. 8 марта 1943 года. 625-й день войны. 25-я гвардейская стрелковая дивизия при поддержке 179-й отдельной танковой бригады 5-й сутки сдерживает атаки частей 48-го немецкого корпуса на рубеже Тарановка-Змиев. Западнее танковый корпус СС прорвал фронт. Дивизия «Лейбштандарт Адольф Гитлер» вошла в прорыв и стремительно движется вдоль Полтавского шоссе к Люботину. 7 часов 45 минут, 2 километра севернее села Артюховка. Громыхало, все небо громыхало, сотрясались низкие серые тучи, судорожно вздыхала опушка соснового леса. Порой разрывы слышались особенно четко. Женька сгибался, едва не стукаясь подбородком о колени. Сидеть было сыро. Сдуру первым делом нацепил шинель, теперь, скорчившись, даже затянуть брючный ремень не удавалось. «Черт его знает», — бормотал капитан Варварин, спешно вшивая крючок в ворот гимнастерки. «Лес здесь какой-то чахлый. Изменилось все». «Да хрен с ним!» Катрин надорвала зубами драгоценную упаковку нано-пленки, вытряхнула на расстеленную шинель кобуры с пистолетами, портупеи и фляги. Главное, к немцам не плюхнулись, а лес, его тут много, 60-е насажали, в годы мрачного москальского засилья. Ты его в нуле разросшимся видел, облагороженным? Вдоль опушки двинем, там болото должно быть, сориентируемся. Евгений, хватит сутулиться, сказал капитан, обрывая нитку. Ты теперь офицер, хоть и младший. Проявляй ответственность, веди наблюдение. А то застукают нас тут в неглиже, стыда не оберешься. И спокойнее, спокойнее. Далеко снаряды ложатся, не зацепят. Понял. Женька выбрался из ложбинки, замер, стоя на коленях. Что тут наблюдать? Впереди виднелся невысокий прозрачный осинник. Налево тропка вдоль сосняка. Островки подтаявшего тяжелого снега, разбухшая земля. На тропинке видны оплывшие отпечатки подошв. Пробежали здесь несколько человек, возможно, и сегодня это случилось. Больше никаких следов человеческого присутствия. Кроме угрожающего гула со всех сторон. И неужели все вокруг обстреливают? Может, в лесу немцы накапливаются? Прямо здесь, за спиной? «Женька, шинель давай, фурнитуру прилеплю». Без шинели стало вовсе холодно. Женька сидел на корточках, ежась, смотрел на мертвый осинник. Стыли промокшие колени, за спиной шепотом материлась сержантша. Орудовала иглой. Капитан уже перестал казаться островком снега, накинул поверх исподнего гимнастерку. «Катя, в темпе, в темпе! Ладно, потом по-настоящему прилеплю. Наряжайся, земляков!» Обежали вдоль островков снега. Мягкая хвоя пружинила под ногами, иногда подошвы сапог предательски скользили по размокшей земле. Капитан двигался первым, вещмешок скакал по его бурой спине. Неудобная вещь, Женька нес свой в руке, из-за легкости поклажа сваливалась с плеча. Кобура пистолета похлопывала по боку, чувство нереальности происходящего лишь усиливалось. Группа двигалась прямо кохающим вздохом разрывов. Женька чувствовал, как внутри нарастает чувство протеста. «Зачем туда? Зачем вообще все это придумали?» За спиной чуть слышно топали сапоги сержантши. «Конвой, да? А ведь не имели вы права? Не имели!» Тропинка начала забирать вправо, а капитан на миг приостановился. «Срежем, а, Кать? Давай!» Там вроде повыше, осмотримся. Промоина полная серого снега, несколько деревьев, яма, вокруг вывернутый желтоватый песок. Воронка? Щепа, скрученная проволока, невнятное смятое железо. Кое-где на нем еще заметны чешуйки защитной краски. Что-то серое, распластанное. Стертый каблук с налипшими сосновыми иглами. Женька шарахнулся. Спокойно. Сержантская рука крепко приложила между лопаток, заставила скакнуть через обломанные ветви. «Там мертвый, убитый!» «Спокойно!» насмотришься еще. Между крайних деревьев тянулись ямки неглубокие, несколько лопат желтого мокрого песка, выброшенных поверх хвои. Впереди широкая ложбина, разбросанные воронки, россыпи песка и земли. Торчали из-под снега бурые колючки репейника. Дальше по гребню виднелся покосившийся плетень, еще что-то оплывшее, разрушенное. Капитан рассматривал безлюдный гребень. Женька прижался к стволу сосны. Легкие жгло от бега, из-под шапки тек пот, но вместе с тем и холодом пробирало. «Господи, сыро-то здесь как? Наверняка прохватит. Пневмония, она ведь...» На пологом спуске неожиданно вспух черный куст взрыва. С опозданием донесся свист, глухой грохот. Женька плотнее прижался к слабо пахнущему смолой стволу. Вот теперь начало колотить по-настоящему. Даже колени дергались. «Кать, ты где шныряешь?» – не оглядываясь, спросил капитан. «Вот шансовый инструмент раздобыла». Катерина присела рядом. В ее руках была саперная лопатка с ободранным, размочаленным черенком. «Ну и на кой черт тебе оно нужно?» «Да так, руки занять», – довольно злобно объяснила Катрин. «Брось, не те сейчас правила». «Парня успокой. И жучим дальше. Лог неприятный, но обходить его вообще непонятно как». Катрин подняла глаза на подопечного. Женька вгляделся в живые, чуждые серому мартовскому небу изумруды и пробормотал. «Мне не по себе, товарищ старший сержант. Еще бы. Вполне тебя понимаю. Самой неуютно, особенно без оружия». Катрин сердито пощупала локтем кобуру с пустым пистолетом. «Херня какая-то, а не ситуация. Вроде принудительного стриптиза. Но пока альтернативы нет. Слушай, студент-переводчик, ты только не отстраняйся от происходящего. Все это всерьез, по-настоящему. Работать нужно. Так что пулям кланяйся и попу береги. Давай лопатку в порядок приведем, все-таки инструмент». Она скребла куском железки разлохмаченную рукоять лопатки. Женька как мог помогал, отковыривал щепочки. Придавались этому творческому занятию минуты две, пока капитан не поинтересовался. «Ну, отполировали орудие производства?» «Да, можно лапами браться». Катрин критически осмотрела шансовый инструмент. «Что там с обстановкой?» «Серая обстановка, без оптики не разглядишь», — буркнул Варварин. «Если вы успокоились, давайте перебираться ближе к селу. Что-то там оживление назревает». Женька с ужасом расслышал прерывистый треск, за скатом работали пулеметы. За гулом канонады потрескивание казалось комариным, несерьезным, но ведь это же по людям палят. «Да соберись же ты», — спокойно сказала Катрин. «Война, люди бой ведут. Ты чего-то другого ожидал? Держи вот. Если по нам стучать начнут, ползи, макушку прикрывай. В тебе мозги самое ценное». Женька машинально сжал изуродованную рукоять лопатки. «Вообще-то нам только до подошвы ската добраться, дальше само пойдет», — сказал капитан. «И вообще, нечего рассиживаться, врозь идем. Если стреляют, то следуем перебежками. Уловил земляков?» «Так точно», — пробормотал Женька, чувствуя, как сводит промокшие ноги. Бежали, Женька оказался справа. Прыгал через репейники и заснеженные ямы, сжимал изо всей силы глупую лопатку. Полы шинели путались в ногах и мешали бежать. Склон приближался медленно, ложбина отсюда казалась чудовищно широкой. Громыхнул на склоне разрыв, Женька упал, увидел, что остальные бегут, кинулся догонять. Остаться одному было невыносимо страшно. Теперь бежали вверх. Склон разбух от стаившего снега, на сапоге липла грязь. Все оскальзывались. Катрин грубо и коротко выругалась. Наверху у плетня стукнул выстрел. Визгливо закричали: «Стой! Стрелять буду!» «Я тебе, выстрелю!» «Немедленно!» — заорал капитан. «Не видишь, что свои? Тетеря слепая твою!» Из окопа, вырытого в пяти шагах от плетня, смотрели двое бойцов. «Что ж вы, сучьи дети?» Капитан уперся руками в колени и принялся, отдуваясь, распекать сидящих в секрете. Они были грязные. Женька понимал, что иначе и быть не может. но они были очень грязные. Красноармейцы, темные закопченные лица, все в серых потеках грязи. Оба без касок, у одного уши ушанки завязаны на затылке, у другого лопоуха торчат. Щетинистый подбородок, весь в каких-то болячках, черная тряпка на запястье. «Товарищ капитан, может, пойдем?» Катрин, не глядя на бойцов, отряхивала полы шинели. «Сколько можно?» Женька слегка оторопел, совершенно не предполагал, что товарищ старший сержант способен таким подмурлыкивающим тоном изъясняться. «Прямо дева истинная, жеманная!» «Сейчас идем, Катенька», — поспешно заверил Варварин. «Видите, как получилось? И машину потеряли, и заплутали немножко. Срезали, что называется. Одну секундочку. Боец, где штаб батальона?» Автоматчик вывел наверх мимо развалин хаты и остатков сада. Показал направление. Группа К зашагала вдоль разбитой гусеницами дороги. Навстречу протащилась повозка. Пожилой солдат озабоченно подгонял измученных лошадок, но на Катрин все-таки оглянулся. «Блин, вот ненавижу я таким чудом в перьях быть!» — уныло пробурчала Метина. «Не нуди, по графику идем», — заметил капитан, вглядываясь вперед. «Сейчас легализуемся, и дело в шляпе. Приведите себя в порядок, лопатку идиотскую выкиньте, и вообще, земляков, где твои окуляры? Прими интеллигентно отстраненный вид, а то трясешься, как кролик». Женька нацепил очки, Катрин забрала лопатку, повертела и, не без сожаления, метнула в сторону покосившегося сарая. Шансовый инструмент с хрустом засел в доске перекошенной двери. «Катерина, что за фокусы?» Злобно поинтересовался Варварин. «Не в цирке». «Я машинально», — оправдалась наставница и подмигнула Женьке. Мимо проползла полуторка. Кто-то из троих, сидящих в кузове, выдал неприличный комментарий по адресу видной девушки. Катрин не замедлила обернуться вслед. «Кабаны, неровно скопленные, вашу...» «Екатерина Георгиевна, ты заткнешься?» Процедил сквозь зубы Варварин. «Виновата. Акклиматизируюсь». Штаб бригады оказался на опушке леса. У большой полуразвалившейся хаты стояла единственная машина, до изумления заляпанный изнутри и снаружи Виллис. Женьке приказали ждать рядом с сараем. Вокруг торчали остатки развороченного фруктового садика, сплошная грязь с вмятыми черепками глиняных глейчиков и раздробленными досками. У перевернутой собачьей будки сиротливо валялась веревка с пустым ошейником. Народу вокруг было мало, только в погреб тянулись провода. Там кто-то орал, добиваясь от четвертого ответа. Торчал у хаты часовой с автоматом на шее, поглядывал на чужого очкастого лейтенантика. Изредка пробегали связные. Ближе к лесу из замаскированного срубленными сосновыми лапами окопа торчал ствол зенитного пулемета. Расчета видно не было. Лишь дальше, среди деревьев, виднелось что-то бронированное, подымявшее молодые сосенки. Там кто-то возился, стучал металлом. Женька сидел на низкой жерди, просматривал письмо на немецком, прижав листок к толстому словарю. Приказано было изображать деловой вид. «Дорогой Пауль, вчера получила от тебя открытку. Рада, что ужасная русская зима наконец заканчивается. Воздушные тревоги, хотела бы я знать, когда они кончатся, наше ПВО?» Сосредоточиться было трудно, рукописные строки сливались перед глазами. Капитан Варварин уже больше часа находился в штабе. Возможно, там что-то пошло не по плану. Катрин сказала, что будет рядом, и исчезла. Страх терзал фальшивого младшего лейтенанта Землякова. «Придут сейчас, арестуют, и дальше по закону военного времени. Вот у той сосны или в СМЕРШ передадут для допросов с пристрастием». «Нет, СМЕРШа еще нет. Только через месяц приказ о его создании появится. Но все равно». Кажется, гул боя усилился, это за рекой. «Но все равно рядом. Нельзя же так. Бросили? Да?» В небе загудело, Женька задрал голову. Из-за леса вынырнули черточки самолетов. «Воздух!» Мгновенно все пришло в движение. Откуда-то вынырнули бойцы в телогрейках, с разбегу прыгнули в пулеметное гнездо. Метнулись прочь связисты, ошалело, забежала катушка с проводом. Из хаты выбежали несколько командиров, задрали головы. Рассыпавшаяся группа пикировщиков целеустремленно перестраивалась, уходила на юг. Выше промелькнули маленькие истребители. «Не к нам. От Мерефа возвращаются», — отчетливо сказал стоящий на низеньком крыльце полковник. Все занялись своими делами, только Женька продолжал неуклюже пихать словарь в пулевую сумку. От хаты, не торопясь, подошел Варварин. «Погружаешься в реалии, земляков? А где наша драгоценная амазонка?» Катрин, придерживая шапку-ушанку, появилась из-за штабной хаты. В руках почему-то тарелка, шинель некрасиво перекошена. «Ну, и где гуляем?» — поинтересовался Варварин. «Тут рядом комендантский взвод окопался. Знакомилась. Вы угощайтесь». На тарелке лежало штук 6 мятых моченых яблок. «А не принесет?» — озабоченно спросил Варварин, но яблоко взял. «Я вообще-то принял 100 грамм за знакомство. Закусить имеет смысл». «Ну и как тут дела? Сработаемся?» Катрин, вгрызлась в мягкий яблочный бок, сплюнула косточки. «Чего нам не сработаться, наше управление авторитет имеет». Капитан откусил от яблока. «Важная задача, поставленная штабом армии, нашей группе осознана. Правда, комбриг беспокоится о нашей безопасности». «Это хорошо», — одобрила Катрин. «Люблю, когда обо мне беспокоятся. Об обстановке можно подетальнее?» «Обстановка так себе, в смысле, мы здесь на законных основаниях, это сомнению не подвергается. Мой коллега-особист погиб 4 числа, тут тоже расхождений нет. Следовательно, и осложнений с нами не возникнет, все по плану. Но вот со связью у комбрига плохо, со штабом армии радиосвязи нет, сносится только через порученцев. Бригада истощена, ведет бои на пределе, горючего еще хватает, но восстанавливать машины не успевают. Разбомбили мастерские, от техников рожки до ножки остались. И главная связь. Боюсь, не успеем мы к месту действия». «Если в нуле успели, почему здесь не успеем?» Катрин сунула тарелку Женьке. «Жри давай, земляков. Здесь перебирать харчами не приходится». Женька осторожно жевал кисло-сладкую мякоть. Руки грязные, на тарелке зола какая-то. Но почему-то вкусно. Обалденно вкусно, если честно. А не ел всего-то со вчерашнего вечера. Старшие разговаривали о ближайших планах. Женька слушал, вполуха разжевывая вкусную косточку. И так понятно, ночь здесь придется переждать. На следующий день бригада непременно получит приказ отходить к городу. Все ясно. В кальке чувствуешь себя чуть-чуть богом, в смысле провидцем и оракулом, тайным. «Патроны — это хорошо», — обрадовался Варварин. «А то и вправду как голый, и в штабе просить неловко». Катрин выгребла из кармана шинели пистолетные патроны, принялись набивать обоймы. «А упаковка-то наш вполне ничего», — заметил капитан. «Оправдывают себя современные технологии». «От кобуры горелым несет», — пробурчала Катрин. «Надо бы стволы почистить». «Вот и займитесь». Варварин махнул рукой куда-то в направлении ближних хат. «В третьей или четвертой халупе место имеется. Вы пока устраивайтесь. Обживайтесь, а начштаба насчет вас приказ отдал. Через час батальон бригады к реке выдвинется, под ногами лучше не мешаться. Жень, к тебе ПНШ-2 подойдет». Примечание. ПНШ-2 – помощник начальника штаба, отвечающий за разведку. Конец примечания. «Они вчера вечером документы взяли, посмотришь, для разминки». 14.25. Хутор в 2 километрах северо-западнее дороги на Безлюдовку. На грохот Женька внимания больше не обращал, разбирался с документами. Несколько солдатских книжек, записная книжка, в принципе ничего сложного и интересного. Оберфельдфебель из Берлина, но ведь подлинные бумаги с запахом. Вчера Макс Крян был жив, сегодня письмо получил 5 числа. Хорошо работает у немцев полевая почта. «Дорогой Макс, была счастлива получить твое письмо, надеюсь, погода у вас скоро улучшится. По НШ-2 невысокий чернявый старлей сначала вертелся рядом, мешал, потом с Катрин принялся любезничать. Действительно, наставница, как отвлекающий фактор, выше всяких похвал. Недаром в отделе ее так ценят. У беды глаза зеленые, не простят, не пощадят. Вчера была на Потсдамерплац, видела Эмму, у бедняжки неприятности с мужем. Он был во Франции и... Громыхнуло близко, с низкого потолка посыпалась известь и глина. Женька принялся машинально выскребать из-за шиворота мусор. «Земляков, ты бы пригибался для порядка, что ли?» — весело посоветовала Катрин. «Ого, сейчас, сейчас», — пообещал Женька. И этот обманщик ей прямо в глаза заявляет, что он совершенно невиновен. «Так вы прямо из Москвы?» — восхищался Старлей. «Как там?» «Столица, она есть столица, живет, работает, метро, Большой театр, все на месте. Стараемся фронту помогать, чем можем». «Да, служба у вас ответственная. Вот сразу в грязь к нам, под снаряды и мины». Старший лейтенант откровенно любовался профилем столичной гости. Понять танкиста было можно. Сияла младший лейтенант, в меру загоревшая, относительно чистенькая. Короткие пряди прически отливают золотом. Челочку заколка-невидимка по-домашнему придерживает. О глазищах можно и не упоминать. Ангел, малость с ростом промахнувшийся. Женька и сам засмотрелся. «Земляков, ну что там в документах важного?» — немедленно осведомился Ангел. «Шестая танковая дивизия, в основном из Берлина и Гамбурга. Судя по письмам, боевой дух высокий». «Это мы и так знаем», — вздохнул старший лейтенант. «Прут, будто медом им намазано. И танков много». «Ну ничего, мы тут надежно держимся. Вот в наступление перейдем, тогда посмотрим, у кого дух тверже. Неразбериха у нас, да, Катя?» «Да брось ты, я хоть и штабная, но на фронте бываю, изредка. И на передовой в том числе». Старший лейтенант глянул на одинокую медаль за боевые заслуги, видневшуюся под расстегнутой шинелью гости. «Понимаю, у вас задания специфические». «Да какие там специфические у переводчицы? Это так получило по совокупности ратного труда», — с досадой пояснила Катрин. «Вот за Севастополь-то к меня ничем и не отметили. Ой, и там приходилось бывать, можно сказать, до самого последнего дня. Жаркий полуостров Крым». В дверь загрохотали. «Тов, старший лейтенант, комбригу!» Начальник разведки выскочил на ходу, пообещав вечером заглянуть. Женька дочитал документы, Екатерина сидела мрачная. «Куда бумаги девать?» – поинтересовался Женька. «Солдатские книжки оставь Старлею, письма в печку, на растопку». Письма в щелястую дверцу Женька запихал, подтолкнул лучиной, а из прогоревшей печки почему-то пахло печеным луком. «Кать, у меня два вопроса, можно?» Женька поворочил лучинкой в зале. «Валяй, только не пыли, лучше полено подсунь, а то совсем погаснет. Товарищ Мезина, а нас кормить будут?» «Особо губы не раскатывай, но забыть не забудут. Мы гости штаба армии, да и товарищ капитан напомнит. Он уже вписался. Ты, кстати, меня официально и на «вы» не величай. Здесь неестественно звучит. Что еще?» «А вы... ты чего злая? Не так что-то идет?» «Все так. Просто не люблю я взгляды собачьи». «Не понял. Что тут понимать? Нормальному парню на фронте чего хочется? Женской ласки, как ты правильно догадался, чуткий товарищ Земляков». «И смотрят. Еще хорошо, что сейчас бригада в деле, а то отбоя от кавалеров не было бы». «Да я их понимаю, осуждать и не думаю. Только утомляет». Екатерина передернула плечами. «Я к таким вещам остро чувствительная. А тут еще эта цацка». Наставница стукнула ногтем по медали. «Знаешь, как сию регалию, сияющую на женщине, интерпретируют? Медаль за половые потуги». «Ну, дикость, так говорить», — промямлил Женька. Катрин фыркнула. «А война, по-твоему, что такое, дикость и есть? Дикость, когда в тебя стреляют и убить норовят. А чуть с этим отлегло, так еще противнее. Ненавижу я и себя лощеную «Б» изображать. Уж к делу бы быстрее». За выбитым оконцем загрохотали двигатели, мимо хаты прошли 34-ки, совсем не такие, как Женька в Кубинке видел, ободранные в неровных швах сварки с искореженными крыльями, земляной пол вздрагивал под ногами. «К Соколову двинулись», — машинально пробормотала Катрин, — «на слабый лед не сунутся. Капитан наш наверняка намекнул, что не стоит рисковать. Ладно, ты займись словарем, а я пройдусь насчет обеда прощупаю». Сидел Женька со словарем, чувствовал себя дураком. Звуки боя усилились, вовсю стрекотали пулеметы, глухо бухали танковые пушки. 179-я бригада пыталась поддержать отбивающуюся на южном берегу Мжи роту чехословацких стрелков. Усилил огонь гаубичный дивизион, значит, немцы уже прорвались к церкви. Несколько ответных снарядов разорвалось на окраине хуторка. Женька, оставив стратегические размышления, свалился под стену. Слышно было, как осыпаются срубленные осколками ветви в садике. В хату ввалились несколько человек. «Во, блин!» И внутрь натрусило. Катрин заглянула в котелок. «Евгений, ты горох с песком любишь?» «Катенька, вы только подождите, мы живо все организуем», сказал, отряхиваясь, крупный импозантный капитан. «У нас полно трофейных продуктов. Даже голландский сыр имеется. Вы любите сыр, Катенька?» «Обожаю, особенно за белым калифорнийским вином», сдержанно пробурчала Мезина. Звеня ложками, выковыривали из котелка гороховую гущу. Месиво было густым, тушенки в него не пожалели. В общем, есть было можно. Капитан немного поразвлекал разговорами, потом улегся на дощатый топчан рядом со своим молчаливым спутником. Тот уже похрапывал, подсунув под щеку промасленный танкошлем. Катрин вычистила котелок, плеснула немного воды. «Учись, в следующий раз сам мыть будешь. Надо бы чаю раздобыть, схожу». «Кать, можно и я?» – взмолился Женька. Наставница взглядом показала на вещмешки. «Да, груз оборудования нужно охранять». «Пистолет почистить, лог заблудший», – шепотом приказала наставница. «Я масленку принесла». Женька мучился с пистолетом. 5 учебных занятий по чистке оружия было явно недостаточно. Танкисты похрапывали на топчине. Вернулась Катерина, в 2 счета протерла затвор, собрала ТТ. «Прячь тент!» «Почему тент?» «Потому!» Наставница прислушалась к происходящему за Мжой. Бой там явно ожесточился. Начальница чистила свое оружие. Женька вслушивался в гул боя. «А если прорвутся?» «Немцам нужен плацдарм на северном берегу. Просочаться по льду здесь на хуторе войск почти и нет. Кажется, в Артюховке чешской роты, да еще охрана штаба бригады. Это же калька, мало ли как происходило там». Да и запросто могли забыть упомянуть в отчетах, написанных задним числом, о наглой группе автоматчиков, прорвавшейся за реку. Затрахтела подъехавшая машина, заскочил боец в драных ватных штанах. «Капитан Смольковский здесь? Штаб требует. А вы случаем не переводчики? Там вас особист ищет».